Глава 33. Градусы. Голая. В бургерной я опять не рассчитал свои силы. Я вообще в таких расчетах не мастак. Как бы и рассчитывать было не на что, а я все равно пил. Это аукнулось. Когда приехала оса, я был уже в благостном состоянии. Разумеется, меня свалили на нее, и проснулся я утром в ее трешке. Оса дала рассолу и накормила гречкой. Познакомилась со своей матерью, которая оказалась отличной женщиной и легко перенесла внезапное появление у нее дома похмельного нескладного потлатого дрища. Я понял, что попал в какую-то клетку. Ладно, окей, попробуем. Потом я начал припоминать подробности вчерашнего. Нет, это не было ловушкой. Я реально сам напрашивался. Я молил пустить меня. В таких случаях я всегда пытаюсь понять. Вдруг подсознание подсказывало верный вариант и, сквозь пьяную пелену, несло миру истину. Кстати, пока мне так и не удалось ни разу точно определить, какие цели преследовало подсознание. Так я начал жить с осой, ее мамой и дочкой. В принципе, мы нормально сосуществовали, не обращая друг на друга внимания с первых минут. Однажды мне позвонил знакомый сценарист и сказал, что хочет написать сценарий про отряд. Мои рекомендации были просты. Приезжай на поиск. Сценарист, опрятный колобок лет 45, согласился. Мы решили ждать хороший поиск, чтобы упало нечто показательное, интересное, такое, из чего можно понять что-то о поисках с первого раза. И такой случай попался. Чувак с подозрением на шизофрению пропал в лесу. Случай клинический, прямо скажем. Однако Шизик был на связи и какое-то время рассказывал своей родне, как и куда идет. Когда телефон через сутки сел, родня решила, что пора вызывать спасателей. Это вообще распространенный ход – дождаться ада и лишь тогда звать на помощь. Я думаю, что русские герои, которые вызывают огонь на себя, это вот такие парни с нулевой аналитикой ситуации и абсолютно без всяких там напрасных попыток прозреть будущее. Они прутся напролом, попадают в максимально тупиковую ситуацию и проявляют геройство. Это такой месседж вселенной – давай, разъеби меня к хуям, если уж так стряслось, что будущее само по себе не сложилось. А враги кругом в таком разрезе – это не враги, а что-то вроде сакральной жертвы богам смерти. Родственники Шизика оказались людьми очень структурными. Они записали все показания, как и когда шел на солнце. Я нарисовал приблизительную карту такого похода. Как ни крути, Шизик только ушел вглубь леса. Сценарист согласился поехать сам и меня подвести. Оса тоже захотела на поиск. «Нет, сиди дома», — отрезал я. «С чего это?» Тут надо было придумать нечто убедительное. Нельзя же было ей говорить, что она заебет тормозить на обратной дороге, будет ныть, что надо продолжить поиск, если я посчитаю его бесполезным, и так далее. Нельзя говорить, что она хуевый партнер, который мне не нравится. Тогда получится скандал. А меня, безработного мудака, пока все устраивает. Харчи, кров, все такое. В общем, ситуация неприятная, и тут не до правды. «Хочу все время уделить сценаристу», — говорю. «Ты меня скрываешь?» — спрашивает. Она слово «стыдишься» неверно произнесла, но не суть. «Да, стыжусь, что ты можешь припираться, высказывать свою точку зрения, свою сраную ебаную точку зрения, которая никому не сдалась, и я буду выглядеть идиотом». «Нет, ты че, просто так удобнее. Мало ли, насколько мы там, а у тебя работа». «Ну, я на своей поеду и вернусь». «Да брось, ты же координатор, вдруг другой поиск, сейчас сезон, нельзя разбрасываться». Почти убедил, почти. Успел уехать и получал гневный СМС во след. Что-то про то, что я ее не ценю и прочее. И это правда. Отношения с осой – это изначально обесцененное отношение. То, что не купишь и не продашь. Но не потому, что это какая-то там любовь, а потому, что это дерьмо никто и не подумает покупать. Ладно, главное – поиск. Там где-то бродит любопытный Шизик. А эту, ну ее. На поиск Шизика вырвалась и кукла. Поскольку она, хоть и потерявшая божественный статус, все равно оставалась топовым волонтером, я отправил колобка сценариста с ней. Группы я отправлял просто на разведку и почти рандомно. Шизик слишком давно пропал, а логики в его поведении не было уже долгие годы. Главное, чтобы кукла погоняла круглого, то есть сценариста, по лесу. Тот и правда навидался с ней. Слышал похрюкивание кабанов в предрассветной дымке на заболоченных лужайках, протоптал с 20 километров и порядком вымок. Когда он приковылял обратно в штаб, в его глазах читалось уважение к труду волонтеров. Цель была достигнута. Мы никого не нашли, но домой я вернулся довольным, выгулял сценариста. Мое довольство заметила и оса, которая втихомолку взревновала к кукле, и меня это позабавило. Я еще много раз потом пользовался этой ревностью, и пользовался бы вообще вечно, если бы в один прекрасный момент оса не сделала вывод, что кукла мне никогда не отдастся. А тогда оса восприняла мое возвращение как жест, типа «приехал к ней, вернулся», хотя я просто съездил на поиск. На самом деле я просто не хотел домой, к родителям, которые порядком заебали выносить мне мозг насчет того, как я живу. А хрупкий в это время куда-то пропал. Мне просто негде было ночевать. Постель осы почти не воняла травой и сыростью леса и была чуть мягче спальника, поэтому выбор пал на нее. Мне кажется, она в глубине души понимала, что нихуя мне не важно, где вообще находиться, но боялась сформулировать эту мысль отчетливо. Я, в свою очередь, знал, что когда она начнет жрать мой мозг, я признаюсь ей в любви. Может, при этом отведу с трудом собранный в кучу слезливый взгляд. И она все забудет, и какое-то время все это продлится. Всю эту хуйню я отлично понимал наперед. А пока мне просто было комфортно, удобно.